Я тебе открою ту книгу черного греха, что спрятана во мне. Ведь сей недуг в моей душе. Томас Деккер, благородный испанский воин. Страйк поставил будильник на более ранний час, чтобы спокойно поработать, не отвлекаясь на клиентов и телефонные звонки. Проснулся он легко, принял душ, позавтракал, с особой тщательностью прикрепил протез к сильно распухшему колену и через 45 минут после пробуждения уже входил, прихрамывая к себе в контору с недочитанными главами Бомбикса Мори под мышкой. Одно подозрение, с которым Страйк не стал делиться с Энстисом, настоятельно требовало как можно скорее завершить знакомство с текстом. Заварив себе крепкого чая, Страйк уселся на место Робин, где было самое лучшее освещение, и начал читать. Убежав от резчика и войдя в заповедный город, Бомбикс решил избавиться от своих попутчиц, суккубы и пиявки. С этой целью он к общей радости пристроил их на работу в бордель. Дальше Бомбикс пошел один, вознамерившись разыскать именитого писателя Фанфарона, которому хотел определиться в ученики. В темном переулке к Бомбиксу подошла демонического вида рыжеволосая женщина, которая несла себе на ужин связку дохлых крыс. Опознав Бомбикса, Гарпия позвала его в гости. Оказалось, что живет она в пещере, усыпанной крысиными черепами. Страйк пробежал глазами растянутую на 4 страницы эротическую сцену, в которой Бомбикса, свисающего с потолка, лупцевали розгами. Затем Гарпия на манер пиявки захотела присосаться к груди Бомбикса, но тот, даром что подвешенный к потолку, сумел ее отогнать. Из сосков Бомбикса струился ослепительный сверхъестественный свет. Гарпия, зарыдав, тоже обнажила грудь, но оттуда потекло нечто бурое и липкое. Страйк нахмурился. Мало того, что стиль романа теперь стал пародийным и, по его мнению, назойливым до тошноты, так само повествование уже полыхало злобой, если не откровенным садизмом. Неужели Квайн угробил многие месяцы, а то и годы, чтобы побольнее ранить и оскорбить как можно больше людей? Что у него было с головой? И можно ли считать безумцем человека, который мастерски владеет слогом, пусть даже на весьма изощренный вкус? Отхлебнув еще не остывшего и приятного чистого чая, Страйк продолжил чтение. Когда Бомбикс, содрогаясь от омерзения, уже собирался покинуть дом Гарпии, в дверь ворвалась новая героиня — Эписин, которую рыдающая Гарпия представила как свою приемную дочь. Эта девушка, у которой из-под хитона выглядывал пенис, твердила, что они с Бомбиксом родственные души, не чуждые как женского, так и мужского начала. Она предложила Бомбиксу насладиться ее телом гермафродита, но для начала ее пением. Считая, видимо, что у нее дивный голос, она залилась тюленьим тявканьем. Бомбик заткнул уши и вынужден был спасаться бегством. В центре города, высоко на холме, Бомбикс впервые увидел замок света. Только он двинулся крутыми улочками в ту сторону, как из темной подворотни его окликнул Лилипут, назвавшийся писателем Фанфароном. Брови у него были точь-в-точь, как у Фенкарта. Мрачное выражение лица и глумливые манеры точь-в-точь, как у Фенкарта. Наслышанный о несравненном таланте Бомбикса, Фанфарон заполучил его к себе на ночлег. В доме потрясенный Бомбикс увидел прикованную цепями девушку, которая что-то писала за кабинетным столом. В очаге лежали раскаленные клейма с фразами из гнутой проволоки, как-то «безнадежнейшая тупица» и «златоустные сношения». Не иначе как рассчитывая повеселить Бомбикса, Фанфарон поведал, что засадил свою молодую жену Чучелку писать книгу, чтобы самому без помех создавать очередной шедевр. К несчастью, объяснил Фанфарон, Чучелка не проявляла должных способностей, а потому заслуживала наказания. С этими словами он достал из огня раскаленное клеймо, но Бомбикс под адские вопли Чучелки выскочил за дверь и, сломя голову, бросился к замку света, где рассчитывал найти убежище. Над входом было начертано «Фалус импудикус», но на стук Бомбикса никто не ответил. Тогда он решил обойти замок кругом и в окне увидел наглого лысого мужчину, стоящего над трупом золотого юноши, чье тело было изувечено бесчисленными ранами, струившими тот же ослепительный свет, что и соски Бомбикса. Возбужденный пенис фалуса истекал гноем. «Привет!» — Страйк вздрогнул и оторвался от рукописи. Перед ним стояла Робин, в своем неизменном тренче, раскрасневшаяся, с длинными золотисто-рыжеватыми волосами, тронутыми падающим из окна утренним светом. В этот миг Страйку даже подумалось, что она чудо как хороша. «Что так рано?» — наобум спросил он. «Спешила узнать новости. Она сняла пальто, и Стрэк отвел глаза, мысленно проклиная себя за идиотизм. Разумеется, она выглядела неплохо. Да к тому же появилась неожиданно, когда перед ним маячил образ нагого лысого мужчины с торчащим воспаленным пенисом. «Еще чаю заварить?» «Да, будь добра», — ответил Стрэк, не поднимая взгляда от рукописи. «Через 5 минут. Хочу покончить с этим». И он вернулся в причудливый мир Бомбикса моря, словно вновь нырнул в отравленную реку. Пока Бомбикс глазел через окно замка, ошеломленный кошмарным зрелищем фалоса импудикуса и мертвого тела, его окружили стражники в капюшонах, грубо скрутили, поволокли в замок и, поставив перед фалосом импудикусом, раздели догола. К этому времени Бомбикс, чей живот успел вырасти до невероятных размеров, уже готов был разродиться. Фалус импудикус отдавал грозные приказы страже, и Бомбикс по наивности решил, что ему готовят торжественный прием. К шестерке опознанных Страйком персонажей — Суккубе, Пиявке, Резчику, Гарпии, Фанфарону, импудикусу — теперь добавилась Эписин. Всемером они уселись за большой стол, на котором стояли необъятный сосуд с дымящимся содержимым и пустое блюдо размером с человеческий рост. Войдя в обеденный зал, Бомбикс отметил, что для него нет кресла. Гости, разжившиеся веревками, повскакали с мест, набросились на Бомбикса и связали по рукам и ногам. Вслед за тем его водрузили на блюдо и взрезали. В животе у него обнаружился шар небывалого света, который фалус импудикус вырвал собственными руками и запер в ларец. В сосуде оказался купорос, и гости начали с энтузиазмом поливать еще живого орущего Бомбикса. Когда тот в конце концов умолк, они отведали его на вкус. Роман заканчивался тем, что едоки гуськом выходят из замка и беззастенчиво делятся впечатлениями от Бомбикса море, оставив позади пустой зал, дымящийся труп и запертый ларец света, подвешенный к потолку наподобие фонаря. «Что за чертовщина?» — пробормотал Страйк и поднял глаза. Он даже не заметил, как Робин поставила перед ним свежезаваренный чай. Сама она примостилась на диване и терпеливо ждала, когда он закончит чтение. «Здесь все описано», — выдавил Страйк. «Все, что случилось с Квайном, один к одному». «Ты о чем?» «Герой книги Квайна погибает точно так же, как сам Квайн, связанный, выпотрошенный и облитый кислотой. В книге его пожирают знакомые». Робин замерла, глядя на босса. «Тарелки, столовые приборы...» «Вот-вот», — кивнул Страйк. Не подумав, он достал из кармана мобильный, вывел на дисплей сделанные на месте преступления снимки и только теперь заметил, что лицо Робин исказилось от ужаса. «Не надо», — сказал он. «Прости, я забыл, что ты не...» «Дай сюда», — потребовала она. Что именно он забыл? Что она не имеет ни подготовки, ни опыта, что никогда не работала в полиции, не служила в армии? Ею вдруг овладело желание соответствовать этой минутной забывчивости, подтянуться, превзойти себя. «Нет, я хочу посмотреть», — солгала Робин. С дурными предчувствиями Страйк передал ей телефон. Робин не дрогнула, но при виде черной полости в груди трупа у нее самой от страха сжались все внутренности. Поднеся к губам кружку, она поняла, что чай пойдет не впрок. Страшнее всего оказалось снятое крупным планом лицо, разъеденное вылитой на него жидкостью. Почерневшие, с этой выжженной глазницей. Столовые приборы выглядели как надругательство. Страйк увеличил один снимок, все предметы были разложены безупречно. «Господи!» — ошалело выговорила Робин, возвращая Страйку телефон. «А теперь прочти вот это». Страйк выбрал для нее несколько страниц. Робин читала молча. Дойдя до конца, она подняла на Страйка глаза, увеличившиеся вдвое. «Боже!» — только и сказала она. У нее зазвонил мобильный. Достав его из сумки, она проверила номер. Звонил Мэтью. Не простив ему вечерней сцены, Робин нажал на сброс. «Как, по-твоему?» — обратилась она к Страйку. «Сколько народу прочло эту книгу?» «Сейчас, по всей вероятности, уже много. Избранные места Фишер отправлял по электронной почте всем, кому не лень, а на фоне адвокатских запретов эти куски и вовсе пошли на расхват». Тут Страйку пришла в голову странная непрошенная мысль. Квайн при всем желании не смог бы придумать лучше рекламы, но человеку, связанному по рукам и ногам, было бы затруднительно облиться кислотой и выпотрошить себе живот. «Рукопись хранится в издательстве Roper Chart, где половине сотрудников известен код сейфа», — продолжил он. «Таким путем я ее и раздобыл». «А тебе не кажется, что убийца — это один из...» У Робин снова трезвонил мобильный. Она посмотрела, опять Мэтью. И вновь сбросила звонок. «Не обязательно», — ответил Страйк на ее прерванный вопрос. «Но все, кого Квайн вывел в книге, непременно попадут в поле зрения полиции. Среди тех, кого я сумел распознать, Леонора, которая утверждает, что не читала, равно как и Кэтрин Кент». «И ты им веришь?» — спросил Робин. «Леоноре верю. Насчет Кэтрин Кент сомневаюсь. Вспомни ту цитату. Мне было бы отрадно видеть, как тебя пытают». «Невозможно представить, что это сделала женщина», — быстро ответила Робин, косясь на мобильный Страйка, лежащий между ними на столе. «А ты не слышала, как в Австралии одна дама освежевала своего любовника, обезглавила, сварила голову и ягодицы, а затем попыталась скормить это варево его детям? Выдумки». «Ничего подобного, посмотри в сети. Если женщину довести до ручки, то мало не покажется», — сказал Страйк. «Но он был таким здоровенным. А что, если он доверял этой женщине и встречался с ней ради секса? Кто из тех, кого мы знаем, наверняка читал эту вещь? Кристиан Фишер — это раз, помощник Элизабет Тассел, Раф — это два, затем сама Тассел, Джерри Уолдегрейв, Дэниел Чарт. Все они, кроме Рафа и Фишера, выведены в романе. Нина Ласселс. Кто такие Уолдегрейв и Чарт? Кто такая Нина Ласселс? Редактор Квайна, директор издательства и девушка, которая помогла мне раздобыть вот это». Страйк похлопал ладонью по стопке листов. Мобильный Робин зазвонил в третий раз. «Прости», — отвлеклась она и раздраженно сказала в трубку. «Да?» «Робин». Голос Мэтью звучал как-то сдавленно. Он никогда не давал воли слезам и никогда прежде не раскаивался после ссоры. «Да?» Она немного смягчилась. «У мамы случился второй инсульт. Она...» У Робин что-то оборвалось внутри. «Мэтт!» Он плакал. «Мэтт!» — настойчиво повторила Робин. «Она умерла», — совсем по-детски выдавил Мэтью. «Я сейчас приеду», — сказала Робин. «Где ты находишься? Я уже еду». Страйк наблюдал за выражением ее лица. Он увидел предвестие смерти и понадеялся, что беда обошла стороной тех, кого Робин любит, ее родителей, братьев. «Поняла», — говорила Робин. «Оставайся там, я еду». «У Мэтью», — сообщила она Страйку, — «мама умерла». Это не укладывалось у нее в голове. «Только вчера вечером они разговаривали по телефону», — сказала Робин. Вспоминая, как Мэтт закатывал глаза, как он сейчас плакал в трубку, она преисполнилась нежностью и сочувствием. «Извини, пожалуйста, но...» «Поезжай», — сказал Страйк. «Передай ему мои соболезнования, хорошо?» «Конечно», — ответила Робин. От волнения ей было никак не застегнуть сумку. С миссис Канлиф она познакомилась еще девочкой-школьницей. Перебросив через руку пальто, Робин исчезла за сверкнувшей стеклянной дверью. Страйк проводил ее взглядом. Затем посмотрел на часы, еще не было и 9. До прихода почти разведенной брюнетки, чьи изумруды лежали у него в сейфе, оставалось более получаса. Он ополоснул кружки, потом достал выкупленное ожерелье, положил на его место рукопись Бомбикса Мори. Поставил чайник и проверил электронную почту. Сейчас им будет не до свадьбы. Впрочем, Страйк не хотел этому радоваться. Взяв мобильный, он позвонил Энстису, тот ответил почти мгновенно. «Ты Боб?» «Энстис, не знаю, известно тебе или нет, но на всякий случай. Убийство Квайна описано в его последнем романе». «Как это?» Страйк объяснил. Пауза, которая наступила после окончания рассказа, свидетельствовала, что Энстис пока не владеет этой информацией. «Боб, мне позарез нужна его рукопись. Если я прямо сейчас кого-нибудь пришлю?» «Через 45 минут», — сказал Страйк. Когда явилась брюнетка, он все еще стоял у ксерокса. «А где же секретарша?» — первым делом спросила она, кокетливо изображая удивление, как будто полагала, что Страйк нарочно подстроил встречу наедине. «Разболелась. Понос, рвота», — сурово сказал Страйк. «Что ж, к делу?»